Хоть я и не молод, но пока еще не дед. Не найдешь такую жизнь за дальним рубежом. Под грохот тракторов мы самогонку пьем. Звай полицай, самогонку наливай. Тройди хренати и по полной выпивай. Утром просыпаюсь я под крики петухов. Но где-то уже слышен мат пастухов. Выведу свою кобылу, трактор заведу. А перед выездом на поле водки долбану. А в кабине днем жара, нечем мне дышать. Но на это с гордостью мне просто наплевать. Бригадир орет опять, ты пахай давай. Назову я эту жизнь деревенский рай. Завтра мне опять пахать. Деревенский рай, клёвый урожай. Что налью тебе в стакан?